Астероид ЮТМ? Да при чем тут астероид? Главное-то, как влияют мелкие возмущения ВИПа, ну, то есть дисбалансы, на повороты крупных событий? Чибис разбирался в этих вопросах больше меня, хотя я не читал книжку Мичио Накамуры. Но я не досадовал. Мне было хорошо от того, что Чибис вот он, рядом. И что недалеко, в колесах, есть Ринка. И что вообще жизнь такая вот, азартная и беззаботная. Под мостом через речку Покатушку мы отыскали спрятанную в прошлый раз тачку. По очереди покатили в ней друг друга по рельсу, до старой будки. Будку опять открыли нашим ключиком и спрятали тележку на прежнем месте. И вздохнули с облегчением. Ведь, как-никак, мы тогда, на пути в колеса, ее украли. Хотя она, скорее всего, была никому не нужна. А теперь вернули. И тем самым уничтожили в мире еще один маленький дисбаланс. Он едва ли на что-то влиял во Вселенной, но кто его знает. Вермишат с нами в этот раз не было. Им не повезло. Их заставили ходить в летний лагерь при школе. К бабке Вермишат в начале каникул заявилась какая-то завуч или инспекторша и сообщила, что Санчик требует особого наблюдения, потому что он на учете в милиции за тот криминальный случай с ножом. Будет лучше, если он станет проводить время на глазах у опытных педагогов. Санчик заупрямился, но инспекторша и бабка на него цыкнули. Бабке было во всех отношениях выгодно, чтобы за мальчишку отвечала школа. Однако бабка заявила, что одного Санчика, без сестры, она в лагерь не отпустит. Мол, сестра тоже имеет право, потому что будущая первоклассница и уже записана в эту самую школу. Инспекторша позвонила начальству и утрясла вопрос. Бабка была счастлива. И забот меньше, и расходов. Путевки-то оказались бесплатные для малоимущих детей. Поэтому Санчик и Соня теперь бывали в колесах только по выходным. Однажды я взял с собой Лерку. Мама и папа уже смирились, что я каждый день исчезаю до вечера. Я слышал, как мама объяснила папе. «Он же не один, а со своим другом Максимом, который очень воспитанный мальчик. А в колесах у них детский коллектив. Им руководит школьница, с которой Клим был в лагере». Пап не возражал. Только заметил, что я мог бы взять с собой сестренку, которая нигде не устроена и болтается по помойкам. Ну, что делать? Я взял. Мотовоз Лерке понравился. Понравилось и большое колесо в поселке. Но ребят почему-то не понравились. И куклы тоже. Она заскучала, села в сторонке и так провела время одна до самого отъезда. Правда, не скандалила. В общем-то, понятно, у нее была своя компания в нашем дворе. Две одноклассницы-близняшки и стриженный второклассник Борька, которым три девчонки помыкали, как хотели, а он почему-то терпел. Они целыми днями прыгали на асфальте по расчерченным классикам, строили за мусорными контейнерами какие-то пирамиды или болтались на качелях среди жидких кустов акации. Больше ехать со мной Лерка не захотела. Я утешил себя и родителей. Вот поедем в Крым, и она хлебнет летнего отдыха на всю катушку. В Крым собирались мы в конце июля. Именно к тому времени папа должен был решить дела со сценарием, получить деньги и выкупить у своего соавтора Садовского машину. Когда я сказал Чибису, что уеду, наверное, на 3 недели, он не огорчился. Меня это даже царапнуло. Наоборот, он даже обрадовался. «Вот и хорошо. Накупаешься, будешь загорелый, как мулат, и столько всего повидаешь». Правда, потом он вздохнул как-то странно и заметил. «Ну что ж, буду искать маску один. Время еще есть». Маску мы искали постоянно, хотя это трудно было назвать поисками. Вечером, вернувшись из колес, мы вскакивали на свои велосипеды, у Чибиса был такой же старый драндулет, как у меня, и мотались по разным улицам, без намеченного плана. Чибис доставал рогатку, смотрел, куда она показывает своей ручкой, и мы катили в том направлении. Рогатка показывала, куда ей вздумается. То на древнюю водонапорную башню, то на новый магазин «Книжная столица», то на памятник Ленину, оставшийся на площади с советских времен. Владимир Ильич протягивал в пространство руку, словно советовал: «Ищите вон там». Но где это там? По-моему, рогатка просто дурачила нас. Я однажды так и сказал Чибису. Он грустно кивнул, потом вскинул сине-зеленые глаза. «Ну, Клим, где-то же эта маска должна быть?» «Если не сгорела», — брякнул я. Сам не знал, с чего у меня поднялась досада. Я, конечно, эту досаду скрутил, но Чибис успел ее заметить. Я быстро сказал: «Ну, чего уж так горевать, ведь есть портреты». Да, портреты были в квартире Арцеулова. И был снимок в мобильнике Чибиса. Улыбка появлялась на дисплее всякий раз, когда включался телефон. Включался, словно выговаривал слова. Ветер запутался в мокрой листве, капли дождя загорелись в траве, радуги свет, летний букет. Чибис думал о маске больше, чем я. Мне тоже хотелось отыскать Агейкин портрет, но нельзя сказать, чтобы это желание было неотступным. И на поиски я ездил скорее потому, что мне было хорошо с Чибисом. А маска? Ну, здорово будет, если найдем. Но если и не найдем, что скорее всего, беды не случится. А Чибиса, видимо, грызло постоянное беспокойство. Иногда он делался чересчур задумчивым. Даже Ян сказал однажды: «Чибис, ты чего крылышки опускаешь?» «Ничего я не опускаю, просто с тетушкой поспорил». «Врешь ты, по-моему, Кнапс-лейтенант», — заметил Ян. «Ну ладно, в душ к тебе мы не полезем.